а дверь из бильярдной открыта, и через нее видно лестницу, кусок лестницы. И в этом кадре все идут, поднимаются девушки в белых платьях, в совсем одинаковых платьях, идут чинно, так серьезно и плавно, и похожи на больших ночных бабочек со сложными крыльями. А мы удивляемся, откуда в доме писателя столько девушек в белых платьях? А мы сняли пиджаки и в рубашках, в углу рта сигарета, глаз прищурен, оборот налево, дуплет в середину, и так бьем, и так разгибаемся после удара, бильярд, писатели. А по лестнице, в том куске, что виден в рамке двери, все идут девушки в белых платьях, как на заклание, на костер, большие ночные бабочки. Откуда их так много? Восьмой направо, в угол. Тут вечер какого-то института. Придется шар выставить. А что, одни девушки? Вот этот хорошо прошел, классный шар. Они, наверное, думают, что среди писателей есть женихи. Ха-ха, на две лузы. А девушки идут. Сашенька моя, Андреевна. Все это можно понять. Вот автобус. Два сиденья напротив. На каждом из них мужчина и женщина. Сидят напротив женщины и мужчины. И все читают. А я стою над ними, держась за поручень. И вижу в затылке раскрытые книжки. И не знаю, какие это книжки. И пытаюсь узнать по тексту. Текст прыгает. Целыми днями Лили, Лилиан лежала у моря. И в саду, который окружал виллу, левалли, в этом запущенном романтическом саду встречались, на каждом шагу встречались мраморные статуи, как в стихотворениях Эй-Эй Эйхендорфа. Тьфу, пропасть. Лучше прожить 5 лет, чем просуществовать. Просуществовать 5 минут. Что лучше? Лучше просуществовать 5 лет, чем прожить 5 минут? Или лучше просуществовать 5 минут, чем прожить 5 лет? Или прожить 5 лет, чем просуществовать 5 минут? Тоже непонятно почему. Кто это так уж точно знает? Счастье, конечно. В любви. В любви? Ну, конечно. Счастье в любви. Ничего особенного. Но взаимной. Счастье, конечно, в любви. Но взаимной. Не правда ли, как замечательно сказано? Подумать только. Но еще последнее. Что пишет последний? Как же удержать этого огненного, нет, огненнокрылого кики, этого кики, этого кифареда, чье безмолвие яснее слов говорит о желании, яснее слов говорит о желании, как-то не очень ясно говорит, насытить его значит расстаться с ним, кого насытить, этого кикифареда, а расстаться с чем, тоже с ним. Или желанием? Нет, с меня хватит. И, пожалуй, как понять друг друга? Ох уж эти книжки, пассажиры. Вы же сидите рядом, вы сидите напротив. Женщина рядом с мужчиной, и мужчина напротив женщины. И ни черта не понимаете, и не смотрите друг на друга. А тут предъявляют автобусные карточки. Вы обращали внимание, как это делается? Вот старик вынимает карточку и показывает. А кондуктор в это время рвет билеты и на него не смотрит. А он говорит «карточка». И он кладет ее обратно в карман. А потом снова вынимает и говорит «карточка». И лицо у него такое, что не безбилетник он, а наоборот, имеет право и желание показать достоинство. И абсолютная мольба на лице. Обратите внимание, карточка. И вот, наконец, Новый год. Я еду в автобусе. Еду встречать. Это же самый прекрасный, самый искренний и естественный праздник в году. Старое забыто, начинается новое. Как мне всегда хочется, чтобы праздник этот был чист, светел и красив, и я еду начищенный с ног до головы. А в кармане у меня соседкины пудреница и карандаш, а то даже бальные туфли по одному в боковых карманах. Автобус набит, все красивые, все шумят, смеются, все радуются. Будет праздник, а праздник, быть может, только ожидание его. И все напьются, будут пьяны, и миллион девушек потеряет свою невинность, будут разбиты тонны посуды, и недоедены, расплеваны тонны еды, пищи. И все равно едут и едут на дни рождения Новые года. И Новые года идут один за другим. Новые года детские, елка, и подарки под елкой, и рано спать. Новые года подростковые, посидеть немного за столом со взрослыми, молчать, краснеть, жених растет, и позволенная рюмка со всеми. И Новые года не дома, а в компании, жмет рубашка, а рядом твоя соседка, и пить, словно только это и делал всю жизнь, и потом ничего не помнить. И ты едешь, едешь в автобусе встречать, и встречать Новый год, Новый год. И вот я не еду встречать Новый год в автобусе. Это самый мрачный и, пожалуй, самый чистый Новый год в моей жизни. Я новичок, салага, всего 2 недели в армии, и ни копейки. Не открыть ни бутылки, ни даже пачки папирос. И приказ по отряду. В новогоднюю ночь всем дома, дома, то есть в казарме. Но старички, кто ушел в самоволку, кто так нагулькался, а нам, новичкам, и нечего. Кто-то пил одеколон, но вот и одеколона нет. Кто-то разводит зубную пасту, а я... Я получил сразу 3 письма из Ленинграда, 1-е письмо сюда из дому, от мамы, друга и от нее. Я не вскрываю письма, жду, чтобы открыть их в 12, и мне погано. В основном погано, потому что завидую, завидую. И мне кажется, ох, как весело, встречают там, в Ленинграде, и память подсказывает только соблазнительное, прекрасное, радостное, и расстравляю. Расстравляю себя и не могу остановиться, потому что я верю, верю, что они любят меня там. Но все они сейчас встречают и пьют, и не помнят обо мне. Конечно, вспомнят, но забудут, потому что я не к празднику. И мать, она любит меня больше всех. И она сидит сейчас дома, и богатый стол, и все вокруг любимые люди, и хорошо. И вдруг он, конечно, предложит за меня тост там, среди друзей, и все вспомнят, и погрустят секунду, и чокнутся от дури, и она верна, верна. И какой-то зят жалеет меня и угощает меня планом. Я выкуриваю папироску. И вот мне смешно, смешно. Боже, как мне смешно. Какие все остроумные люди, какие лица, о боже. А потом я опираюсь о нары и плыву, плыву. Корабль, ночь, звезды, ветер. А потом я мушкетер, Атос и Д'Артаньян. И потом иду по залам, залам. И все прекрасные картины по стенам. Никогда не видал такого прекрасного. А потом я просыпаюсь. В поту голова разламывается, где я, почему. А по радио кончаются 12 ударов. И я вспоминаю. Самая большая радость. Я ведь ее ждал весь день, вскрыть письма. Но во мне нет радости. И я прочитываю их кое-как. А потом всю ночь не могу уснуть от головной боли и кашля. И вот я снова еду в автобусе встречать Новый год. И все едут. И, наверное, думают, что все-все едут встречать Новый год в автобусе. Или они и не думают об этом? Конечно, не думают, ведь праздник. А с кем-то несправедливо поступили. Кто-то потерял все деньги, у кого-то вообще все пошло прахом, кто-то умер только что, и у кого-то умерли. Кто-то встречает Новый год в поле, кто-то в тюрьме. Их тьмы, этих людей. Они не едут в автобусе, а мы себе едем и едем. Все встречаем и встречаем Новый год за Новым годом. Все пируем. Вот иду я по улице, возвращаюсь, допустим, с работы. Рабочий день. Значит, кончился. Освободился я. Решил пройтись пешком по набережной. Солнце, воздух. Реденькие, жиденькие стоят топольки. Будут когда-нибудь большими, а я старым. Можно будет что-нибудь по этому поводу сказать. Помню, как их сажали, например. А сейчас я молодой, освободился я. Иду по набережной, корабли стоят на приколе, солнце греет. Матросы на кораблях ничего не делают, греются. И музыка на корабле играет. Изумительная такая, дешевая музыка. А поцелуев, извините, нет. Ох, какая же это музыка! Что такое за душу берет? Конечно, вкус, конечно. Люблю Баха, не люблю Сен-Санса. Симфония — да, джаз — да, оперета — нет. Но песенки, ах, эти песенки! То, что много лет хранилось в тайне. Вкус — да. Да ну его к черту! Иду я, к примеру, в вышеописанной обстановке. И так мне хорошо, так сладко, так щемит что-то, плакать хочется. Тут около меня притормаживает Зим. И вижу, там генерал. Да не просто, 2 звездочки. Остановил шофера-солдата, дверцу открыл, высунулся и обращается к милиционеру, как проехать туда-то. А милиционер не знает. И вдруг странное дело. Я каким-то волчком завиваюсь, забегаю, чуть не сгибаюсь и говорю «туда-то и туда-то, направо и налево, так-то и так-то». А голос дрожит гаденько-гаденько и даже выше стал. И машина уехала. А я стою, провожаю взглядом, и поза вся неестественная, скорченная, и слюна чуть не капает. И вдруг понимаю, что же это я? Ведь я же терпеть генералов не могу, ведь я же чины ненавижу. Я всегда так говорил и говорю, и думаю так же. Что же это такое? Так стыдно, что это? Что это? Почему бы мне не убить вот этого человека? Он сделал мне гадость, Или он мне мешает, или просто мне не нравится его физиономия. Почему бы и нет? Почему бы мне не растлить собственную дочь или не выкрасть 10 000 золотого займа из бабушкиного стола? Почему я не делаю всего этого? И почему все-таки, раз я так не поступаю, то все же часто поступаю грязно, погано, подло? И почему в таком случае иногда я поступаю хорошо, чисто, благородно? Почему? Зачем? Для чего? И вообще-то, если представить, то вся жизнь — скопление каких-то обязательств. Они могли быть такими, но могли быть и другими. И от каждого из таких обстоятельств своя цепочка, своя жизнь. И тогда почему бы не рассмотреть свою жизнь так, что она могла бы быть 1000 раз разной и где-то в одном случае прекрасной? Может, я рожден быть чем-то вовсе другим? И только какое-то чудовищное, нелепое стечение обстоятельств помешало мне, например, где-нибудь в Африке быть пигмеем. Представляете? Охотиться на зебр. Еще хорошая специальность — водитель мотороллера. Наверное, им неплохо платят. Пожалуй, это здорово — возить молоко и книги. Ехать с бутылки в кузове, звяк-звяк. Заходить в разные квартиры, и там тебя уже узнают. Может, выпейте чайку? А вот в этой квартире открывает всегда такая славная девушка — но только последнее время, мне кажется, они стали ужасно носиться. Наверное, их перевели на сдельщину. Вот они и носятся. Выжимают из своих пердунков все, что можно. Отрезку! Хорошо также варить варенье. И надписывать на банках «клубника отличная» и ставить дату. Или «смородина удовлетворительная» и дата. И ставить банки на шкаф плотными рядами, а потом составить их опись. Хорошо разбираться в хламе. Сортировать. Рассортировав, заворачивать бумагу, перевязывать бечевкой и опять же надписывать «обивка от бывшей ширмы» или «пластинки битые» и опять же класть на шкаф. Все это очень хорошо. Теперь еще и снег пошел, подумать только. А ведь весна. А мама хочет сервант. Никто ей не сочувствует, а ей очень хочется. Я говорю, зачем сервант? А она говорит, мало ли кому чего. Просто охота, ничего. Все будет ничего. Вы, говорят, слишком молоды, а я говорю, не виноват. Вот сейчас хожу и думаю, вот об этом бы написать, и об этом, и вон об этом. А потом страшное дело, буду ходить. И о чем бы написать? О чем? Мое же дело. Об этом. Но почему же именно об этом? Или о том? Тоже ни к чему. И еще говорят, кто это у нас такой маленький-маленький? Кто это у нас под столом ползает? Кто такой холосенький-холосенький? Уф ты, гули-гуленький! Ах ты, цыпочка-цыпа! Кто это у нас такой квадратненький, угловатенький такой кто у нас? У, тетюшеньки-тю-тю! Кто это у нас такой несознательный-несознательный, такой недооценивающий-недооценивающий, какой миленький-маленький авторчик! Ух ты, мой поросеночек! Все пишет и пишет, пишет и пишет. Ах ты, сладенький! Сейчас я тебя съем, съем! Тпрошеньки! И ашеньки? Не хочешь? Ух ты, бады-бады! Ух ты, бады-бады! Ах ты, неполноценненький мой! Что ж ты не пишешь? Ой, гулюсеньки мои! Что ж ты извращаешь? Правду говоришь, пишешь? Ах ты, негодненький! Говоришь, искренне надо! Ах ты, сволочь, мракобес! А я-то думал, ты заблуждаешься! Я-то тебе верю, гад! Скоро праздник! Мы будем демонстрировать свою мощь, а ползучие гады будут высовывать свои жалы из-под ворот. И ты... ты будешь там. И действительно, кому хочется быть ползучим гадом и высовывать свое жало? Вот сейчас приеду домой и все, все приберу, вымою, выколочу, выброшу все ненужное и открою форточку и надену чистую рубашку. Все приберу, приберу и начну жить сначала. И в голове тоже порядок наведу. Все негодные мысли отброшу, выкину их, негодяек. Потом заплачу все долги, все выполню, что кому обещал, и напишу всем письма, и сделаю всем приятные сюрпризы. Стану жить по режиму, вылечусь, вставлю зубы, буду делать по утрам зарядку и обтираться холодной водой, и каждый день буду бегать вокруг ботанического сада. А когда после всего этого я стану абсолютно свободен, я поеду за город, заберусь в лес, там будет полянка, лягу на спину и буду смотреть в небо. И так буду лежать на спине и смотреть в небо долго-долго, всю жизнь.